Глава 17. Редмонд, Вашингтон. 2 месяца назад. Я уже ненавидел тот день, когда решил зайти на форум. Чувак под ником Z100111 всеми силами пытался мне доказать, что есть некий искусственный разум, который и движет развитием современной цивилизации. И это звучало настолько бредово, что даже не было смешно. Он просто пересмотрел фантастики. Если люди не могут сами создать ИИ, то как он проявится в бездушном куске железа и проводов? Фантастика, да и только. После этого я стал замечать очень странные вещи, которые происходили с моим ноутбуком, телефоном, планшетом и даже машиной. И если вначале я думал, что это просто странное стечение обстоятельств, то потом перешел к мысли, что это тупая шутка того же Z100-111. Но если рассудить здраво, то ни один, даже самый продвинутый хакер не стал бы тратить столько сил, чтобы убедить одного человека в своей правоте. Но тогда что происходило? Первая странность, которую я заметил — контекстная реклама. Она не просто привлекала внимание. Каждый баннер содержал один текст только в разных интерпретациях. ИИ существует. И даже при включенном блокировщике рекламы она все равно появлялась. И написав скрипт, который блокировал абсолютно все с внешними ссылками на сторонние ресурсы, я не избавился от рекламы с этой навязчивой мыслью. Потом мне стали показываться новости, где говорилось о различных исследованиях, которые должны спасти мир. Следом стали приходить письма, где типа этот самый ИИ рассказывал о том, как он появился. Со временем я перестал читать их, особенно после того, как этот неизвестный поведал историю моего рождения. Бред, да и только. Но потом мой электрокар стал выводить на дисплей управления чат, где кто-то пытался поговорить со мной. И тогда я понял, что некто пытается просто свести меня с ума. Но кому это надо? Очевидным было бы свалить вину на тех неадекватов, которые все время устраивали пикеты у территории завода. Но они были слишком ограничены в своих взглядах, чтобы даже додуматься до такого. Переустановка системы. Установка дополнительных мер защиты. Написание нового кода шифрования данных. Ничего не помогло избавиться от этого наваждения. Но самое странное, когда я попытался найти Z100-111, чтобы лично решить с ним данную проблему, оказалось, что такого человека просто нет. У каждого пользователя был след в интернете. Даже если менять прокси-сервера, то все равно будет возможность отследить человека до фактического адреса. Но с Z100-111 было не так, и это вводило меня в ступор. В этот момент мне снова пришло письмо. И на этот раз оно было не от неизвестного, а от мамы. Странно. Она никогда бы добровольно не написала мне. Я для нее уже давно не существую. Марк, знай, что это письмо я отправила тебе только по просьбе моего старого друга. Он считает, что, узнав правду, ты сможешь сам оценить эффективность моего эксперимента. Поэтому настоятельно прошу написать подробный отчет о том, как повлияла на тебя моя работа. Это было настолько в стиле моей матери, что у меня даже сомнений не возникло в подлинности письма. Файл, который она мне прислала, содержал более 1000 страниц. При беглом осмотре я понял, что там были не только отчеты, но и фотографии, медицинские карты нескольких детей, одним из которых был я сам. Всю ночь я потратил на изучение документов и понял, что моя мать — самый настоящий монстр, который ставил эксперименты на детях. Попади эти документы в полицию, ее бы не просто арестовали, а приговорили к пожизненному заключению. Как нормальная женщина могла принимать непроверенный препарат во время беременности? Она опиралась просто на теорию, но все равно сделала это. Какой-то своей темной частью разума я не мог не восхититься ее исследованием. Ведь она действительно создала лекарство, которое делало еще в утробе матери ребенка совершенно другим. Препарат был направлен на блокировку определенных участков ДНК. Все дети, которые невольно стали участниками этого эксперимента, получили удивительные особенности. И я мог сказать, что это действительно было так. Я никогда не болел, Я был развит физически, даже не занимаясь постоянно спортом, мое тело и организм в целом всегда были в приемлемой форме. Я был умнее и психически устойчив. Но далеко не на всех этот препарат повлиял так, как на меня. Она разрушила столько невинных жизней, принесла столько горя семьям. Самое страшное, что это ее никак не волновало. Она к этому относилась как к исследованию. И я для нее был лишь экспериментом, который уже ничего не стоит, ведь наука ушла вперед. И теперь есть более интересные направления в изучении изменения генома человека. И я понял еще одну вещь. Она этого и не скрывала в своих записях. Ей помогал еще один человек. Именно он довел ее теорию до практики, и именно он настоял на том, чтобы моя мать испытала изобретение на своем ребенке. Только по этой причине она и решила родить меня. И тогда я впервые серьезно задумался о ком-то, кто управляет людьми.